Предо мной цветет земля, словно сказочный ковер. Плодородные поля тянутся до сизых гор. Разлеглись во весь размах, тают до краев небес, где в тумане на холмах смутно зеленеет лес. Там в тени и в глухих местах царство дикого зверья и капеллы певчих птах славят праздник бытия. Вот река среди лугов тихо вьется в тростнике и, журча вдоль берегов, пропадает вдалеке. Вот на юге ребра скал обласкал прибой морской. Где бы ты еще сыскал благодатный мир такой? Как широк в своей красе, как богат наш белый свет! В нем ужиться могут все, никому отказа нет. Что ж, мы хлеб вкушать должны со слезами пополам, биться на полях войны, мерзнуть по сырым углам.